Это я-то плохой барин, Матрена на моих харчах в дверь скоро не пройдет, ты в сапогах городских ходишь, у меня один конь, а у тебя два, и все равно я вам плохой, так, может, тебя тоже Велесову продать, спрашиваю я с угрозой в голосе. Мирон тяжело вздыхает. Хороший ты барин, отвечает он, тихо, только Матрена тебе вместо мамки была, а с мамкой так нельзя. Мирон, говорю уже сдержаннее, ты же с батюшкой моим воевал. Что будет, если солдат начнет спорить с командиром? Известно чего, выпарют, снова вздыхает Мирон, словно принимая неизбежное. Вот и поясни это Матрёне. А сейчас иди прочь, добавляю я, уже успокаиваясь. Ну что за дела, Алексей Алексеевич, какого хрена ты распустил дворню? Дальнейшее общение с Фроси не заладилось, та хоть мне и не перечила, но сидела за столом молча, глаз не поднимала, запугал, получается, девчонку, а ведь ей всего 16, ребенок еще, можно сказать, младшая она в семье, мамка больше не рожает, по местным меркам она старуха, а ведь матери всего 40, а начала рожать с 14, такие нынче времена, злой и неудовлетворенный ложусь спать, утром просыпаюсь и сразу понимаю, мне объявлена война, на столе завтрак, блины, пшенка и кисель, и все, никаких тебе мясных изысков, рыбы или пирогов. Матрена явно решила показать свое недовольство. «Барин, Фрося и Тимоха ждут тебя», входит в комнату какая-то молодуха. «Блин, а как ее зовут?» Вылетела из головы. Девка неказистая, постоянно на подхвате у Матрены бегает. «Спросить сейчас?» «Да ладно, дождусь, пока кто-нибудь ее кликнет, тогда и узнаю». «Зови сначала Фросю, даю указание я». На улице раннее утро, солнце еще не добралось до своего зенита, но уже сейчас можно сказать, день будет жарким. В гостиную вплывает павая девушка. Пудра, румяна, вся фигня и фингал под левым глазом. Кто бил? Удивленно спрашиваю я. Батя разуму поучил, вздыхает девица. Прости, Алексей Алексеевич, дуру. Не ведала я по малолетству своему, чего мужчине надобно. Прощаю, смутившись, торопливо говорю я. Вон вишь картоху в мешке, это ж чертово яблоко, восклицает девица. Вот, берешь, отрезаешь ножиком ростки и сажаешь их в землю. После того, как я объяснил девке все премудрости посадки картофеля, та ушла на огород вкалывать. Зову Тимоху, морда у него помятая. Бухал вчера, болеешь? Без сочувствия спрашиваю я. Похмелить? Да я уже того, машет рукой Адам Тимоха. Че там у тебя дома, интересуюсь я. Ой, да все хорошо. Жена вокруг меня летала бабочкой, хоть и брюхатая. Оно и понятно, столько добра в дом приволок. Дети сытые, пирогов твоих объелись. Спасибо, барин, с явной издевкой отвечает он, поклонившись мне в пояс. Но мне сейчас не до его подколок. Я настроен решительно. Короче, Ара, бери бумагу, перья и за работу. Каждый дом обойди. Нужно знать, какой скот в каждом дворе, сколько птиц и какой, состав семьи, в чем нуждаются, чем занимаются. Сегодня деревню обходишь, а завтра по хуторам пойдешь. Денег у меня мало, но чтобы с голоду подыхали мои пейзане, не хочу этого. А денег мне дашь? Спрашивает ушлый попаданец. На овец дам рублей 40, киваю я. Тимоха уходит, а я решаю обойти дом, посмотреть, что у меня там в комнатах имеется. Окромя моей, в барском крыле есть еще 3 комнаты. Отца, матери и для гостей. Начал с гостевой. Вижу 2 аккуратно заправленные кровати, зеркало в полный рост, скромный комод. В комоде нашлось немного вещей. Свечи, маленький молитвенник, 2 стакана и ножик. В нижнем ящике, белье, и все. Ничего интересного. Перехожу в мамину комнату. Здесь чуть больше роскоши. Кровать с балдахином, тяжелые шторы, 2 стола, комод, близнец гостевого. На резном столике стоит фигурка ангелочка, рядом письменный набор, вот где еще чернила есть. Салфетки, скорее всего, маминой работы, и 2 маленьких портретика. Батиной мой, на нем я, как настоящий ангелочек. Открываю комод и аж подпрыгиваю от неожиданности. Глава 7. Сначала я подумал, что в комоде лежит фалоимитатор, уж больно форма была подходящая. Но, приглядевшись, понял, что это моржовый клык. Хотя, честно говоря, и для непотребных целей сгодился бы. Внутри комода, тряпки, одежда, полотенце и прочая мелочевка. Вот серебряный крестик, непонятно чей, ведь хоронит-то нынче с ним. Еще нашел что-то с кружевами, но брать побрезговал. В глубине ящика попались мамины записи. Почерк у нее красивый, округлый, но чертовски сложный для понимания.

Лёшка банника из бани выгнал. Что ты орёшь? Кошка это была. Возмущаюсь я такой средневековой дикости. Пока дверь закрыта была, выйти не могла, открыл, удрала. Лёша, это обдериха была. Она кошкой обратиться может. Тихо скулит взрослая, и вроде ничего не боящаяся Матрёна. Кто? Не понял я. Банница. Не банник у нас, а банница была. Ой, надо на чистый четверг черную курицу найти. Бормочет моя домоправительница. Поднимаю полотенце, вытираюсь насухо и, надев штаны, топлес иду в дом. Не хочу знать, зачем этим диким и темным людям курица, причем непременно черная. Но знания настигают меня в спину. Задушим и, не ощипав перьев, под порог бани закопаем, сообщает вселенной свои черные в отношении птицы с редким окрасом замыслы Матрена. Вот и живи теперь с этим, глумится взрослое мышление внутри тела молодого барина, не верящее ни во что подобное. Глава 10. А, может, я попал в другой мир, где водятся эти банники. Может и магия тут есть, размышлял я перед сном и даже попытался наколдовать что-нибудь. Ясно, что это глупости, кошка там была, наверное. Уснул, конечно, так ничего и не намагичив. Снились бабы, и те, что были, и те, которые, надеюсь, еще будут. Та же Фрося снилась в новом платье, коротком, причем, а коленки у нее ладные, округлые. Проснулся со стояком. Половой вопрос надо срочно решать. А еще скоро освящение церкви и большой праздник церковный, Святая Троица. Именно в этот день хотят осветить нашу культовую постройку. Надо ждать гостей из Костромы, сам архиерей прибудет. Кстати, не мешало бы мне туда, в Кострому, наведаться. Но конь один была бы еще бричка цела. Но что-то с ней неладно, а в карету одного коня запрягать, мавитон. Верхом я, вернее, тушка барина, тоже умею, но еще не пробовал. Из нехорошего, после праздника почти сразу же начнется Петров пост. Правда, рыбу есть можно будет, ведь апостол Петр, в честь которого этот самый пост, был покровителем рыболовов. Это мне Герман рассказывал, не я такой умный. Да, блин, с этой религией так куча забот. Перед освящением будет вечерня, потом всеночное бдение, потом еще литургия аж 7 дней подряд. И ведь никто не поймет, если я не буду соблюдать все эти, дурацкие с моей точки зрения, правила. Ох, житие мое, пес смердящий. Услышал я голос Мирона во дворе. Оказалось, Мирон ругал Гришку и его жену, послушно пришедших получать свое наказание в виде роск. Настроение с утра было благодушным, и я уже хотел простить своих крестьян, но побоялся, что местные осудят меня за такое человеколюбие. И потом, как в армии говорил наш ротный, куда солдата не целуй, всюду жопа, так и тут с моими крепостными. Тем не менее, наказание я им уменьшил, 10 роз к жене и 20 кожемяки. Благодарили искренне. Утром пришли Фрося и Тимоха. Даю задание Тимохе осмотреть бричку. Вообще, у него обязанностей сейчас немного, одна лошадка у меня осталась, так что, мой конюх и возчик в одном лице не перерабатывает. Фросе даю новое задание, крупу перебрать, натурально. Золушка, мля. Сидит девушка, гречу прошлогоднюю шелушит. Вообще-то, не я дал задание, а моя Матрена. Она сегодня смотрит на меня с огромным уважением и не перечит ни в чем. Моя вчерашняя эпическая победа над Обдерихой уже обросла слухами, и сейчас я беседую со встревоженным попом Германом. Молитовку прочитал перед баней, как положено, а мои дуры решили умаслить нечисть. Хлеба там принесли, соли крупной, с удовольствием сдаю женский пол усадьбы я. «Что ты, Лексич?» – всплеснул руками поп. «Что я только не делал, а девки на святке так и продолжают гадать, хоть пари их, а как гадают, любопытничаю я. Известно как, подходит к бане вечере, открывают двери, задирают юбку», – пояснил поп, зажевывая домашнее пиво редиской. «И что, живо интересуюсь я, ведь известно, что нижнего белья молодежь сейчас не носит, и если сидеть в бане, то можно насмотреться видов». Если банник коснется ноги мохнатой рукой, у девушки будет богатый жених, если голый, бедный, а если мокрый, пьяница, пояснил Герман. Да ладно, поразился я, известно, бабы, дуры, резюмировал служитель культа. Хорошо так посидели с отцом Германом, оказывается, и культурная жизнь есть в русской деревне. Потом взялся за планирование своего бюджета, что я понял из маминых записей. Я не банкрот, но нищий. Может и вправду кого еще продать из сельчан, но это средство производства. А вот с барщины на оброк можно перевести. Хотя вот если мои денежные запасы в утках подсчитать, утка по 7 копеек идет. Смотрел я твою бричку. Поправить можно, но кузнеца в деревне нет. Вечером жаловался мне Тимоха. Коня угробил, сволочь, ругнулся я. Пороть его надо. Поддержала меня Матрена глухой фразой из-за стенки. И нищета задолбала. Жалуюсь я таксисту. Ты же хотел купить там своим крестьянам живности, чтобы не голодали, напомни Лара. На коня или вола каждой семье денег не хватит. По овце всем купить могу, по 20 куриц. Но что курица? На один раз пожрать, и то мало будет, если семья большая, жалуюсь я. Реально я могу им помочь на неделю, или на три, а чтобы там прям средства производства им дать, это не в моих силах. Гуся дашь? Кивнул на остатки обеда Тимоха. Пороть. Повторила стенка голосом Матрены. Да бери, а если кто будет мне перечить, то ночевать будет в бане, негромко говорю я. Меня услышали, раздалось громкое ох и бормотание молитвы. У тебя лес большой, кстати, его продать можно. Правда недорого, в Костроме лес дешевый, предложил мой товарищ по попаданству. Про лес свой я тоже уже посмотрел в маминых записях, есть и много, но разный. Самый ценный, сосновый, его продавать жалко. Однако ценность эта немалая, 300 десятин. Вообще, у меня 1100 десятин пахотных земель, покосы заливные, 30 десятин и еще суходол какой-то, 200. И леса много. Кроме соснового, березовый и дубовый понемногу, всего 500 десятин. Опять-таки непонятный мне выгон, там у меня цифра в 50 десятин стоит. Усадебная, 20, прочее, 30. Итого, у меня около 2000 десятин земли. Для примера, у моего соседа Елисея, который был у меня с визитом, столько же земли, но народу раз в 10 больше. Озерцо у меня, кстати, имеется небольшое. Земли много, а крестьян мало, откуда взяться доходом. Смотрю записи мамы и вижу, что мы с 300 душ в былые годы скатились до сотни. Продали большую деревню 15 лет назад этому самому Велесову, когда папа на войну ушел, с Наполеоном. Что интересно, я в теле Лешки по-французски шпарю бегло. Жила у нас училка из Франции, померла лет 5 назад, собираюсь к своему сельскому старости, имя его, Иван, имеет коня, 7 коров, вола и много прочей живности в хозяйстве, 25 десятин сеет, мог бы и вызвать, но мне интересно посмотреть, как он живет, иду с Мироном и Тимохой, а как иначе, идти-то не знаю куда, но все оказалось рядом, добрались быстро, высокая ограда, по виду новая, дерево еще не потемнело, мощные ворота. Стучим. Нам открывает калитку парень лет 20, который меня узнал, и сразу в поклон, уважительный. Открываются ворота. Вроде минута всего прошла, как мы постучались, а уже из дома бежит тетка лет 45, не иначе жена старшины, может и помладше она будет, тут трудно возраст, особенно у женщин угадать, с хлебом и квасом в руках, а следом выскакивает девица, рыжая, как солнце, неся графин со стопками. Вот это сервис. Двор не меньше моего, с хозяйственными постройками, да и сам дом выглядит ухоженным. Открывается дверь дома и по ступеням спускается мужик. Бородатый по здешней моде, в расшитой узорами рубахе, в кожаных сапогах. Ну, чисто барин. Кланяется мне в пояс. Здрав будешь, Алексей Алексеевич. Немного перевирает мое отчество дядька. Сзади довольно крякает Мирон и язвительно хмыкает прожженный армянин Тимоха. «Никак ждал меня, Иван Митрофанович!» Восклицаю я. 2 месяца жду. Господь милостив, вот сподобился барина увидеть. Еще раз отвешивает поясной поклон Иван. Это он сейчас на что намекнул, что я 2 месяца бухал. Заходим в дом. На пороге мне подносит чарку водки. Или что там прозрачное в графине плескается, закусываю хлебом и кусочком сала. Не гневайся, барин, нет в том моей вины. Корчма-то государственная, как я могу мужикам запретить туда ходить? Отвечает Иван на мой упрек в поголовном пьянстве в деревне. Сейчас нас батюшка окормлять будет, он и наставит на путь истинный. Такой наставит, подтверждает Тимоха, вспоминая лютый нрав батюшки. А по второму вопросу, буравлю взором старосту я, ибо, второй вопрос для меня даже важнее первого, да с удовольствием, завсегда рад услужить, только не обижайся, Алексеич, сам за кучера буду, недобро косится он на Тимоху, есть у моего старосты приличная бричка, а мне край башки надо в Кострому попасть, продать кое-что, купить, да, возможно, к блудным девкам зайти, организм требует, тогда с утра и поедем, даю команду я и собираюсь на выход, слышь, шеф, возьми и меня с собой, а, дома жена и дети, в усадьбе Мирон замучил приказами, а я тебе коня помогу выбрать, но и таксист-кучер, ты, коня выбрать, насмешливо смотрю я, ей-богу, не вру, проснулась у меня память Тимохи этого, а он хоть и шельма ленивая был, но коней любил, да спроси у Мирона, я за твоим конем ухаживаю лучше, чем за родным ребенком, горячится Тимоха, ну, поехали, нехотя соглашаюсь я, едем мы с ночевкой, так как до Костромы около 5 часов в один конец, староста приехал за нами рано, 6 часов, ну тут все так встают, с солнышком вместе, все, кроме меня, я, барин, к тому же обычно пьяный, могу и позже встать, бричка у Ивана заметно лучше моей сломанной, 4 колеса, спереди одно место для Ивана Митрофановича, сзади могут и 3 поместиться, если не шибко толстые попы у них, из минусов, это полное отсутствие крыши, но этим при хорошей погоде меня не напугать, вместимость небольшая, а нам и не товар возить в ней, а вот отсутствие рессор, это плохо, ведь трясет на местных дорогах немилосердно, белогривый молодой конь старосты несет почти 200 кг груза с приличной скоростью, кругом однообразный пейзаж, поля да лес, с удивлением обнаружил, что я спал, несмотря на тряску, меня растолкали уже у северных ворот, так они сейчас называются, солнце в зените, а значит, дорога заняла 5-6 часов, проехали заставу, каменные обелиски с орлом, Кострома уже губернский город и крупная торговая пристань на Волге, вот только сколько тут сейчас живет народу, не знаю, заезжаем на приличный постоялый двор, ночевать тут придется, сейчас забронируем, так сказать, номера, пообедаем, у нас с собой провизия имеется, и на рынке, коих в городе много, хотя сначала надо в церкву зайти, как сказал Иван, она тут тоже рядом, Всехсвятская называется, вопреки моим ожиданиям в городе большинство построек каменные, как, например, эта гимназия для мальчиков, расположенная на Всехсвятской улице, а вот постоялый двор, деревянный, уже потемневший от времени, тем не менее выглядит солидно, ставим бричку во дворе, заходим внутрь и натыкаемся на что-то типа ресепшена, не подсказывает память название, отдельные здания на огороженной территории, это конюшня, баня и трактир, прежде чем заплатить, иду смотреть самые дорогие номера, для себя, конечно, для Ивана и Тимохи и одного хватит на 2, за 15 копеек в сутки, я же взял номер за 80 копеек, приличный, 2-комнатный, с ванной и отхожим местом. Ванну за отдельную плату надо заполнять, в номере также имеются камин, кровать, диваны, мини-бара, жаль, нет. Глава 11. Иван отпросился по своим делам, да он нам сейчас и не нужен, а мы с Тимохой идем в церковь, высокий шпиль которой виднеется вдалеке. Нищих и коллег по пути встретили 2, все активно просят, подаю по копейке 3 самым молодым. Количество лавок и торговых точек поражает, их тут сотни, по моим прикидкам. Заходим на рынок, где торгуют лошадьми и скотом разным. Тимоха присматривается к овцам. Денег я ему дам, но сейчас покупать нет смысла, как их доставить домой. Цены на хорошего коня кусаются, но я для себя решил взять что попроще на 1-2, а потом поднакоплю денег и буду уже выбирать лучшее из лучшего. Но вот как поднакопить, идей пока нет. Была одна, вроде сооружения кирпичного заводика, ведь у меня в имении хорошая жирная глина имеется, и песок, но тут в Костроме таких кирпичных заводов 2, как мне сказал староста, много и суконных фабрик, по пути на рынок я даже видел завод, который колокола льет, но вернемся к лошадям, хороший конь, которого не стыдно людям будет показать, стоит тут от 150 рублей, я и сам знаю, что кони сейчас дороги, война забрала многих, а конезаводов по разводу лошадей очень мало. Купил таки за 200 рублей, по совету армянского товарища по несчастью, вполне приличное животное лет 8 по кличке Мальчик, похож немного на моего выжившего после аварии, но уже не работоспособного коня, того на ноги не поставить уже, а на мясо жалко пускать. Самое интересное, Тимоха мне реально пригодился, коня купили у армянина, мой конюх с продавцом даже поговорил о чем-то по-армянски, изумив всех знанием языка. Да и торговался он как профессиональный торгаш. У торговца лошадьми я узнал про проституток. Оказывается, есть уже такой термин сейчас. Легальных заведений нет, но на рынках и в других местах услуг подобного рода полно. Коня мы оставили у продавца пока. Затем сходили посмотреть Кремль Костромской, ни разу тоже не деревянный, ну и успели на рынок зайти, что около пристани. Рынок не рыбный, вернее рыба там тоже имелась, но был и другой самый разнообразный товар со всей Волги. Например, бочки жестяные, по 120 рубликов за штуку вместимостью литров 200 или больше. То есть получается, пистоль папин я продал сотни за 3,5 рублей, а тут и за двадцатку продаются, но кремниевые. Но мое оружие все же с историей, жалко. Зашел в книжную лавку, желая сдать ненужные книги, но делать этого не стал. Берут раз в 5 дешевле, чем сами продают. Зато прикупил чернил немного, на гривенник. Мои иссохлись все. Пообедав с Тимохой в моем номере, решили мы искать публичный дом. Ну или как тут это заведение сейчас называется, нашли. Посмотрели девок, выбрать не из кого, от слова совсем. Жрицы любви, ну, если только что жрут много, а так все потасканные, с дебильными рожами и без нормальной фигуры. Не сговариваясь, вышли и пошли гулять по городу. Забрели в не сильно приличный район, если судить по домам и редким прохожим, и уже хотели повернуть назад, но внезапно я увидел нашего старосту, деловито заходящего в суконную лавку. «Смотри, пошел деньги тратить», — дернул меня за рукам Тимоха, тоже заметивший нашего спутника. «Давай, зайдем в лавку». «Вижу». «Подождем, посмотрим, что купит», — тормознул любопытного товарища я. Ждать нам пришлось недолго, минут через 5 вышел Митрофанович с небольшим свертком в руках и заспешил, не видя нас, к нам навстречу. Но что интересно, за старостой следили не только мы. Едва он зашел за перекресток и уже заметил нас, как на него напали. Не обращая на нас с Тимохой никакого внимания, его, немного замешкавшегося от встречи глазами со мной, потащили в проулок две бородатые хари. Разумеется, я кинулся спасать свою собственность. Тьфу, да от дури я бросился за ними, и сразу чуть не напоролся на тесак размером с небольшую саблю. Как увернулся, не понимаю, а еще более странным для меня был мой прицельный пинок по руке с оружием. Тимоха, как всегда, прикрывал мне тыл и в драку не лез, да и нож он видел. Моя двойка в рыло бородача прошла успешно, а всего-то занимался боксом года 2 после армии. Иван тем временем боролся со второй харей. Сверток старосты в процессе борьбы выпал и рассыпался по земле крупными бусами, а его оппонент, видя поверженного своего товарища по опасному бизнесу и нас троих со злыми решительными мордами, ну хорошо, не троих, а двоих и одного трусоватого Тимоху, бросил борьбу за чужое имущество и рванул по проулку со скоростью гепарда. Иван Митрофанович отрывка сел на землю, а мы услышали свисток и топот ног, раздавшиеся откуда-то со стороны центральной улицы. В проулок забежали два мужика в форме, возможно, местный ППС. Они исправились с харями. А вот нифига это не полиция, а просто парочка сердобольных отставников. Да каких, из самого Костромского 19-го пехотного полка. Правда, мне эта информация ни о чем не говорит. Я только со школы еще стишок помню про солдат русских. Там Бобик жучку шпарит раком. Чего бояться им собакам? Тьфу, не то. Забил заряд я в пушку туго. И думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусю. Что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною. Уж постоим мы головою. За родину свою. Зачитал им это стихотворение, которое учил, на минуточку, лет 30 назад и в другом времени. И что ты думаешь? Стоят мои спасители и плачут, без всхлипов, но слезы текут. А потом, бух, оба на колени передо мной, два простых русских инвалида. Один без глаза, второй без трех пальцев на руке. За душу взяло, барин, говорит один, тот, что без глаза. Папа воевал, неловко поясняю я. Мой Тимоха все про стих понимает, но занят делом и к нам не лезет, обшаривает убитых. Мы с этими отставниками, так получилось, грохнули обоих нападавших. Мой офигевший от вида крови староста, собирает свои бусы, или что там у него, это вам, солдатики. Даю я по пятерке обоим отставникам. Помяните павших. Проводить, может, куда, барин? И не думают отказываться мужики. На Всехсвятскую, киваю головой я. Иван, собрал свое барахло, с нами пойдешь. Что там у тебя за бусы? Жемчуг речной, барин, замешкавшись с ответом, опускает голову Иван Митрофанович, хотя я косяка тут не вижу, ну купил и купил. У меня же не рабы, в конце концов, которые не могут иметь своего имущества, а крепостные, которые, в теории, могут и выкупиться. Самое интересное, жемчуг речной я у своих крепостных видел, например, у Жинки Кожемяки бусы, да и у меня дома целая шкатулка жемчуга валяется. И тут, на рынке речном, встречал рыбачек с нитками жемчуга. Джинсы тьфу, жемчуг сейчас доступен даже самым отсталым слоям общества. В Волге нашей много его водится. В это время, по крайней мере. Так что, причин замешки я не понял. Идти оказалось недалеко, и около постоялого двора мы прощаемся с Одноглазым. Его товарищ остался ждать представителей власти, их тот же Одноглазый вызвать и обещался. Еще не темно, и время прогуляться есть, но настроения нет. Можно, барин, дерзко просовывается в мой номер Тимохина голова. Заходи, киваю ему. Тимоха да ты, но это он с моего разрешения выпил, дал я ему задание разговорить соседа по номеру. Этот дурак уверен, что скоро волю дадут всем крепостным, сказал мой слуга, развалившись вольготно в мягком кресле. Дадут, лет через 35, прикидываю я про себя, да и я про то же, но твои люди верят. А ведь царь месяц назад даже декрет издал, мол, никакой воли не планируется, а тем, кто слухи такие распространяет, наказание. Да, удивляюсь я, так как ничего подобного не помнил. А жемчуг ему зачем? Да то не ему. На хуторе лесном Прошка дочку замуж отдает, то ему, махает рукой Тимоха. Прошка, пытаюсь вспомнить я, пасека там у тебя, не все вспомнил еще, да я тоже, но вспоминаю вот потихоньку. Лучше бы забыть половину, вздыхает Тимоха. Пасека моя, значит, и мед мой, нахмурился я, и много ульев, каков мед, 100 штук всего там, маме твоей 3 года назад привезли откуда-то из-под Чернигова, там есть новатор некий, Петр Прокопич, настоящее улья делает, у него и купил, наморщил лоб Тимоха, а мед наш Костромской хвалит, говорят, отличается своей белизной, прозрачностью и особым ароматом, воск тоже хорошего качества, зачем покупали, своих нет, что ли, чем те улья лучше, заинтересовался я, тут вообще ульев ни у кого нет, колоду ставит, вот и весь улей, а ведь, правда, Прошка твой мед ворует, вот отчего Иван Юлити начал, соучастник, как есть, обрадовался нетрезвый товарищ по попаданству, и вообще, недоволен Иван тобой, да чем же я ему не мил, пытаюсь понять мотивы, перевел с оброка на барщину, управляющего у тебя нет, как попало учет ведется, оброк, конечно, тоже отдавать надо, но не сейчас, осенью, примерно рублей 6-8 серебром с хозяйства, в зависимости от того, сколько там земли и мужиков, пояснял Тимоха, а если не будет им никакой воли, спросил я. Взбунтуем, широко зевая, безучастно произнес Тимоха, явно повторяя чьи-то слова. Глава 12. Стук в дверь. Толстая трактирная подавальщица известила, что меня городовой внизу в трактире дожидается. Спускаюсь, и точно, сидит усатый дядя в форме. Пуговицы блестят, сабля на боку, а за ним мой спаситель без пальцев выглядывает. Ясно, визит по поводу напавших сегодня на нас лихих людишек. Вернее, не на нас, а на моего старосту. Так-то это мы на них напали. Навел тати кто-то, уверенно сказал представитель власти. Лавочник, вскинулся я. Может, кто-то проследил за ним раньше. Пожимает плечами непонятный мне чин полиции. Вопросов ко мне у него было немного. Ну, убил и убил грабителей. Никаких последствий в виде уголовных дел. Я в своем праве. Выпей со мной. Предложил я Беспалому, когда страж порядка ушел. Выпью, чего не выпить, и закушу, не погнушаюсь, коли предложишь, соглашается отставник. Смотрю на него, на вид мужику лет 40 с гаком, но по нынешним временам вполне может быть и меньше, жизнь-то тяжелая. Мощные кулачищи, и сабли орудует на загляденье. Пальцы на левой руке некоторые отсутствуют. Воевал еще с Наполеоном. Скоро у них праздник намечается в полку, где командиром то ли Врангель, то ли вообще Врунгель. Самого военного звать Владимиром, из мещан он. В солдатах был с 2 года по прошлой. По отставке дали ему пенсию в 5 рублей, но не в месяц, а разово. Сейчас как награду пенсию выдают, но вроде новый царь готовит указ по пенсиям, слышал краем уха Владимир. А ладно, ты саблей орудуешь, поучишь? В лоб спросил я. Кормить и жить есть где, денег запросишь, не обижу. Не нужно мне учение это, умею кое-что. А вот охранник лишний в поместье лишним не будет. Изволь, за 12 рублей ассигнациями согласен. Только на 3 денька задержусь тут. Я склады охраняю в порту. Как раз через 3 дня получу жалование и приеду. И жинку бы мне. Обидно одному век коротать. Утром я вызвал к себе Ивана и стал пытать про мед. А ведь прав Тимоха был. Воруют у меня. Расколол старосту до самой жопы. Оказалось,